Глава 15. Погрузиться на платформу оказалось целой эпопеей. Дети не просто выглядели истощенными, они еле стояли на ногах. Ходячими были только парнишка по имени Федор и пухлый мальчик, которого звали Вулич. К слову, если бы у меня было свободное время, я бы обязательно задумался насчет имен и их привязки к географии региона, но было не до этого. Детей мы буквально несли на руках. Так оказалось намного быстрее, чем вести едва ковыляющего ребенка под руку. К тому же пришлось сделать три ходки. Дети, увидев взрослых, вцепились в нас мертвой хваткой и никуда не хотели отпускать. Поэтому, пока я отвлекал малышей разговорами, Оуд быстренько перетаскал их наверх, где тех приняли мрачные солдаты. В глазах Жижика и Хмурого так и читалось желание порвать голыми руками того, кто вообще додумался до такой подлости. Мне самому хотелось отмотать время назад и вдумчиво побеседовать с этими моральными уродами, но я себя постоянно одергивал. Во-первых, слава богу, что мы успели. Во-вторых, великое чудо, что обошлось без жертв. В-третьих, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. С каждой проведенной в поместье минутой становилось все тревожней. Мне казалось, что вот-вот нагрянет вражеская армия, уж слишком легко все прошло. Ну как легко? По факту было неимоверно тяжело. Изматывающие броски туда-сюда, бой в чайной, а потом и штурм особняка, постоянное чувство тревоги. Но учитывая, что все живы и здоровы, ухо Хмурого и раненую руку Жижика в расчет не берем, все выходило слишком уж хорошо. А на войне хорошего не бывает. Вроде все складывается как по нотам, и ты уже расслабляешься, празднуя победу, как случается беда. Это чувствовал я, чувствовал Оуд с солдатами и даже атаковавший меня Федор. И даже чувство скорости, которое дарила ускоряющаяся с каждой секундой платформа, не приносило облегчения. Тревога, казалось, прочно поселилась в наших сердцах и умах, причем у каждого это проявлялось по-своему. Жижик гнал платформу, будто убегал от целой орды северян. Хмурый не расставался с винтовкой. Оуд напряженно всматривался вперед, неосознанно сжимая рукоять своего меча. Я глушил тревогу болтовней. Показал ребятишкам золотой меч, рассказал им, какие они смелые, храбрые, умные. Объяснил, что с Софой все в порядке и что она просто спит. Уж не знаю, откуда во мне проснулись педагогические таланты, наверняка пробудился отцовский опыт работы тренером, но я как-то ловко свернул на тему важности образования. «Ребята, посмотрите на нашего командира». Я кивнул на напряженного Оута. Он сильный, смелый, в одиночку победил дюжину бандитов. «Парни, хотели бы быть такими, как он?» «Конечно», — горячо согласился Федор, забыв про зажатый в руке сухпаек, который мы выдали каждому ребенку. «Я точно буду». «И я», — поддержал Федю Вулич, который, к слову, клювом не щелкал, и уже уплетал третью пластину походного набора. «И мы», — синхронно пискнули две девочки-близняшки. «Я тоже». «Стоп, стоп, стоп», — я поспешил успокоить детей. «Всем не нужно, особенно девочкам». «Ну как же мы тогда сможем себя защитить?» — задала резонный вопрос кудрявая девочка, чего имени я даже не знал. «В доме было около 27 бандитов. Я вовремя поправился, сообразив, что в результате моих слов дети могут начать ненавидеть целый народ из-за кучки негодяев. А нас всего четверо. Как вы думаете, мы справились?» «Вы были сильнее», — тут же ответил Федор. «У нас был усыпляющий газ в компактных баллонах, созданный инженерами», — я покачал головой. «И свитки, сделанные магами, и ум нашего командира». Я помолчал, переводя взгляд с одного ребенка на другого. Несмотря на высокую скорость платформы и свистящий в ушах ветер, дети слушали меня внимательно. Махать мечом – дело нехитрое, а вот выковать меч, который сможет пробить кольчугу, или изобрести газ, который усыпит врагов всего за минуту – это сложно, и не будь этих инженеров и магов, вряд ли бы мы вас спасли. «Вы бы справились и без газа», – уверенно заявил Федор. «Скорее всего», – согласился я, – «с потерями, но справились бы. Но если бы не эта платформа, которую на минутку изобрели инженеры, мы бы банально не успели до вас добраться». «Разве инженеры и маги могут себя защитить?» Девочка с кудряшками не сводила с меня серьезного взгляда. «Конечно», — кивнул я. «Они не только изобретают и создают полезные вещи, но и могут призвать себе на помощь боевого голема или сразить врага ледяной сосулькой». «Но воинам быть круче», — пискнула сестра Федора. «Круче», — согласился я. «Но большинство мальчиков сильнее девочек, и для девочки выгоднее стать талантливым алхимиком или выдающимся инженером. Ведь без хорошего оружия и доспехов воинам придется туго». Услышь мои слова мои одногруппницы, меня бы уже закидали тухлыми помидорами и подвергли всеобщему осуждению. Этот мир еще не победила всеобщая демократия, местами доходящая до абсурда, поэтому я надеялся, что девчонки не решатся стать крутыми воинами. Отцовский опыт подсказывал, столь сильные потрясения в детском возрасте, как чья-нибудь гибель, авария или еще что-то нехорошее, калечат психику ребенка. Организм, пережив сильнейший стресс, всеми силами стремится не допустить подобного впредь, и получается всякое разное. Ну не может девушка полноценно выполнять работу камнетеса или шахтера. Да и не вяжется у меня в голове хрупкая девичья фигура и изнуряющий труд в шахте. То же самое и с армией. При одинаковом времени подготовки любой мужик в 9 случаях из 10 одолеет девушку. И это не мои фантазии, а закон природы. Риф, к слову, в этом случае исключение. Она с детства воспитывалась как воин, и что-то мне подсказывает, что я еще с ней намучаюсь. Слабака рядом с собой она однозначно не потерпит. Я не против равноправия. Если девушка хочет штробить штольни, да бога ради, но я однозначно против того, чтобы маленькие девочки мечтали стать воинами. Пусть лучше думают в сторону инженерства или магии. Я обвел глазами притихших детей, замечая, что большинство из них начали клевать носом, и закончил свою мысль. «Воин — это состояние души, а не профессия. Просто поставьте себе цель и идите к ней. Ну и, конечно, не предавайте свои мечты ради сиюминутных обстоятельств. Нравится рисовать — рисуй. Плести корзины — плети. Просто не забывайте уделять влияние своей физической форме. А еще очень важно следить за своей гигиеной, мыть руки до и после еды, уважать старших». Добавив в голос монотонности, я переключил разговор на скучные для любого ребенка вещи и довольно улыбнулся. Большинство заклевали носом, а некоторые, свернувшись калачиком, уже вовсю дрыхли. Это и неудивительно. После того, как изголодавшиеся и замерзшие дети насытились и отогрелись, их клонило в сон. Один только Федор отчаянно сопротивлялся накатившей дреме, но и его глаза уже слипались от усталости. «Михаил», — пробормотал он, зевая, — «в читальне говорили, что тебе и другим гимназистам по 13 лет. Это правда?» «Плюс-минус», — согласно кивнул я. «Получается...» — Федор так вкусно зевнул, что я, не удержавшись, зевнул следом. «Мы с тобой примерно одного возраста?» «Получается, что так», — подтвердил я. «Но тогда как?» — Федор обвел глазами мою фигуру. «Как так?» «Правильное питание. Я вспомнил регулярно употребляемые эликсиры и специи и курс укрепления тела. Тренировки на силу и на выносливость. В голове пронеслись ночные спарринги с Риф, тренировки с директором и занятия в зале. Ну и самое главное. Я наклонился поближе к мальчику, и тот подался мне навстречу, ожидая услышать как минимум откровение века. Самое главное – цель, Федор. Поставь перед собой цель и иди к ней». «А какая у тебя цель?» Пацан завороженно смотрел на меня, позабыв про то, что только что хотел спать. «Я хочу...» Я наклонился еще ближе, прямо к подставленному уху. «Точнее, собираюсь. Стать сначала претендентом на трон, а потом и... императором». Со стороны могло показаться, что проговоренная вслух цель прозвучала как-то жалко, что ли. «Еще бы! Ну кто воспримет всерьез 12-летнего пацана, на полном серьезе утверждающего, что он планирует стать, к примеру, президентом? Но мне было плевать. Главное, что впервые в жизни вслух проговорил то, к чему стремился все последние годы после того случая в 10 классе. И мне кажется, я нашел правильного человека для того, чтобы поделиться одним из своих секретов. Ромка в коме, Мирон, Славик и Фил не воспримут всерьез. Для Оута это и вовсе что-то запредельное. А вот Федя... Федя поверил мне с полуслова. А я...» — он повернул голову, и я наткнулся на его серьезный взгляд. «Стану твоим самым лучшим воином». «Этот станет», — подумалось мне. Слишком уж уверенно это было сказано, как что-то окончательно решенное. «Тогда засыпай, Федор», — понизив голос, проговорил я. «Любому воину нужны силы, а дорога — лучшее время, чтобы немного вздремнуть. Мы без тебя с мелким не справимся». «Хорошо», — на лице мальчика мелькнула доверчивая улыбка, и он с чистой совестью улегся рядом с сестрой. Не прошло и 5 секунд, как Федя уже сладко посапывал во сне, а я задумчиво смотрел на него. Не погорячился ли я? Пацану всего 12 лет, не хотелось бы лишать его детства. Похоже, последние слова я произнес вслух, поскольку сидящий впереди Оут невесело усмехнулся. «Увы, Миш, но те уроды уже лишили его детства, причем их всех. Я не представляю, как можно спокойно уснуть в своей кровати после такого. Тут или учиться себя защищать, или замыкаться в себе». «Это да», — поддержал капитана Жижик. «Я сначала хотел пошутить, мол, вербуешь себе будущую гвардию, но потом сам не понял, как ты перевел тему на самореализацию и саморазвитие. Хорошо сказал, правильно». «Ухо жаль», — пробормотал хмурый, покосившись на горы. «Тебя надо было в денщики не ко мне определять, а к Феде», — не удержался я. «К какому Феде?» — удивился солдат. «Я этого малька в первый раз в жизни вижу». «Да не, не к этому», — улыбнулся я. «К моему однокласснику из второй пятерки, к Безухову». Жижик коротко хохотнул, а хмурый недовольно посмотрел на меня. «Очень смешно», — проворчал он и вздохнул. «Будет тебе новое ухо, хмурый», — пообещал ему Оуд. «Найдем малые зелья регенерации, делов-то». «Угу», — буркнул солдат, еще сильнее вцепляясь в свою винтовку. «Я помню, сколько оно стоит. 40 золотых, наверное». «Да ты что?» — Жижик на секунду отвлекся от дороги и покосился на своего товарища. «Пятеру, не больше». Солдаты лениво заспорили, а я нахмурился, ловя за хвост промелькнувшую мысль. «Точно. Припасы!» «Хмурый», — я в замешательстве уставился на солдата. «А ты какие свитки использовал?» «Классику», — удивился денщик. «Морозный щит, ледяной ветер и молчанку. А призрачный меч?» И почему я вспомнил про этот свиток, только когда Хмурый вспомнил про стоимость припасов? «Нет, конечно», — солдат посмотрел на меня, словно я сказал какую-то ересь. «Такую вещь на кучку северян тратить? Да я лучше сдохну». «Кучку северян?» — удивился Оут. «Я поднимался наверх. Если бы не газ, они бы нас порубили в капусту». «Все равно», — уперся Хмурый. «Это же оружие последнего шанса, когда вообще без вариантов». «Забавно», — пробормотал я, не слушая больше завязавшийся спор вояк. «Когда мы закупались у Крис, я торопился и упустил из виду много всего важного. И сейчас, вспоминая наш разговор, открывал для себя интересные вещи. Я точно помню, что призрачный меч стоил порядка 170 золотых. А еще 2 баллона и 2 противогаза. Стоп. Я задумчиво посмотрел на сунутый за пояс противогаз. Хоть я и попросил 2 баллона и 2 противогаза, Крис дала мне 4. Тут одно из двух. Или в ее лавке была акция «Купи 1 противогаз, получи 2 в подарок», либо она знала, что нас 4, да и финальная цена. Во-первых, сейчас я понимаю, что Крис отдала нам снарягу почти даром. Во-вторых, она знала, сколько монет в мешочке. Да, точно знала. Я помню еще прищуренный взгляд и брошенные после этого слова «Простите, ошиблась, 36 золотых, а фигурка в подарок». Как будто она хотела от нас побыстрее избавиться. Вот только для чего? Чутье воина ясно давало понять, что ответ на этот вопрос как-то связан со скребущей нутро тревогой. Оставалось самую малость — сложить 2 × 2 и понять причину угрозы. Я уставился невидящим взором на горы, мимо которых неслась наша платформа, и принялся размышлять. Итак, Крис, хоть и встретила нас негостеприимно, постаралась обслужить нас максимально быстро. К тому же почти за бесценок отдала нужные нам вещи, потому что спешила. Так, либо она спешила сама, либо она хотела, чтобы мы как можно быстрее ушли из села. Если первое, то не вижу причин для тревоги. Она совершенно точно знает Святозара, а значит своя. Точнее, княжеская, но не суть. Если второе, то напрашивается резонный вывод. Она не хотела, чтобы мы с кем-то столкнулись. Вот только с кем? Я вспомнил местного болтуна, с удовольствием наблюдающего, как горит чужой склад. Демонологи, бесы, очищающие пламя и прочий бред. Откуда взялась эта сплетня? Кто постарался ее внедрить? Я зажмурился, вспоминая самые мельчайшие детали. Бегающий взгляд болтуна, угрюмые лица местных. Оценивающий прищур Крис, на бедре у которой висит очень крутая шпага. Она знала, сколько монет в мешочке. Значит, либо сталкивалась с его владельцем до, либо у нее есть какое-то умение, связанное с получением информации. Но почему бы не сказать прямо? Может быть, нас подслушивали? Ерунда какая-то, пробормотал я, злясь на себя. Возникало ощущение, что отгадка витает где-то неподалеку, но ухватить ее не получалось. Ладно, бог с ним, потом голову поломаю над этими странностями. Сейчас самое главное — добраться до села, а оттуда в подземный ход, ведущий в заброшенную крепость. Боюсь даже представить, какой скандал может случиться, узнай князь о том, что кто-то похищает детей. «Если князь узнает», — я прошептал себе под нос, ловя ускользающую мысль. «Если узнает, если...» Пазл сложился, и я с трудом удержался от того, чтобы влепить себе смачный фейспалм. Дети сейчас – самая главная улика незаконной деятельности гильдейцев и северян. А значит, тот, кто стоит за этой комбинацией, пойдет на все, лишь бы от нее избавиться. Зуб даю, когда мы устроили бойню в чайной, кому-то наверху поступил сигнал. А раз Крис так быстро нас сопроводила, то, скорее всего, мы разминулись с карательным отрядом. Вот только почему они не поехали за нами в клык? А зачем? Пробормотал я. «Если мы сами сейчас к ним вернемся». «Жижик, тормози эту ксурову платформу!» «Почти на месте», — недовольно отозвался сержант. «Если приспичило, потерпи немного. Нам сейчас...» «Тормози, я сказал!» Я зло посмотрел на сержанта, соображая, как вкратце рассказать всю свою логическую цепочку. «Засада!» «Уверен?» — уточнил капитан, доставая из ножен меч. «Не уверен, но чуйка орёт вовсю», — честно признался я. «Я бы точно встретил нас на въезде в село. Сначала бойня в чайной, потом отряд на платформе мчит в сторону клыка. Знающему человеку нетрудно понять, где мы сейчас. А если мы доставим детей в княжество, то...» «Если князь увидит детей, гильдиям конец», — кивнул Оут. «Они пойдут на все, чтобы не допустить их спасения. Бросят любые деньги, любые силы». «И что делать?» — уточнил Жижик, замедляя ход платформы. «Забавно, но после того, как я понял источник надвигающейся угрозы, тревога ушла, оставив вместо себя предвкушение яростной схватки. Да и вояки заметно повеселели. Не зря говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти». «Пешком не уйдем», — Оут недовольно посмотрел на хорошо просматривающиеся горы. «Банду рассказал только проход в крепость». «Будем прорываться?» — Хмурый покрепче сжал свою винтовку. «Или все-таки тормознем и ножками до села доберемся?» «Поздно», — отрешенно ответил Оут, кивая вперед. Туда, где на очередном повороте дорогу перегородили фигуры в странных алых плащах. «Наемники!» — Хмурый сплюнул за борт, и в его руках вместо винтовки появились слегка загнутый нож и свернутый в трубочку свиток. «Алые!» «Вот это, мать его, и есть критический случай, ради которого и свиток потратить не жалко!» «Звери бессердечные!» — скривился Жижик, плавно останавливая платформу. «Ну нельзя же так, это же дети!» «Готовьте все, что у вас есть, парни!» — мрачно бросил капитан, спрыгивая с платформы на землю и выходя вперед. «Я слышал про этих алых. Ценник у них заоблачный, но берутся за любую грязную работу. Им наших детишек придушить, что до ветру сходить». «Что ж», — зло усмехнулся я, доставая из инвентаря свою снайперку и чувствуя, как за спиной появляются призрачные фигуры отца, дяди и моих дедов. «Тогда нам надо, Нанести превентивный удар.